говорит Алан Рикман. «Газеты тратят слишком много бумаги на жизнь и мнение актеров. Я же по-прежнему совсем не уверен в том, что это имеет смысл». Начало. Во мне чудовищным образом смешана английская, валлийская и ирландская кровь. Фамилия Рикман означает что-то вроде «слуга Ричарда». Мои родители не имели никакого отношения к театру. Я своего рода случайность. Одно из моих детских впечатлений, которое я никогда не забуду. Каждый раз во время выборов мои родители, мой отец, но особенно моя мать, встают на стулья и прикрепляют к оконному стеклу желтые, тогда они были желто-черные, ромбовидные стикеры с надписью «Голосуй за лейбористов». Мне было 7 лет, когда мне дали роль в спектакле, и я помню, в каком я был восторге. Отличный путь для побега. Но вначале нужно было пройти другие пути. Я слишком долго думаю перед тем, как начать действовать. Я всегда знал, что стану актером. Это было просто вопрос времени. Но мы живем в мире, который требует, чтобы ты решил, кем станешь, когда тебе еще 16. Не думаю, что я многого добился бы, если бы пошел в театральную школу в 18 лет. Школа искусства и дизайна не была ошибкой. Я много подрабатывал графическим дизайнером в одной из первых независимых либеральных газет «The Notting Hill Herald». Я занимался дизайном выходных данных и делал макеты недельных выпусков. Кроме того, я работал и над другими публикациями в качестве фрилансера. Это было насыщенное политическими событиями время. Я сделал постер для театральной группы «Monstrous Regiment» — «Чудовищный полк». «Чудовищный полк женщин». В моей жизни наступил момент «теперь или никогда». Я написал письмо в Королевскую академию драматического искусства с текстом типа «Уважаемая академия, не могли бы вы пригласить меня на прослушивание?» и опустил его в почтовый ящик в конце Бервик-стрит с мыслью «Это моя жизнь, и теперь она изменится». Так оно и случилось. Ярлыки. Актер — жертва фантазии других людей. Такая старая, такая давняя мольба актера «Не загоняйте меня в стойло». Слово «злодей» для меня ничего не значит. Все персонажи, которых я играю, являются разноплановыми. Их мысли разбегаются во все стороны, и каждому из них присуща определенная уязвимость, которую просто надо обнаружить. Я считаю, нужно находить смешное во всем. Это может быть захлопнутая перед носом дверь, прилетевший в лицо торт или любые человеческие слабости. Вообще-то, я не так уж часто играю злодеев. Просто некоторых из них больше пиарили. Между тем, большинство моих персонажей — совершенно обычные люди. Люди, живущие в обычном трехмерном мире. Я не люблю говорить с большинством журналистов, потому что они стремятся уместить все сказанное мной на одну страницу. Я играю какую-то роль, хотя бы немного успешно, и не успеваю оглянуться, как ко мне уже прикрепили ярлык. И этот ярлык совершенно не совпадает с тем, как я вижу самого себя. Я нервничаю не больше других, когда меня просят продемонстрировать качества, которыми я в действительности не обладаю. Любой актер хочет встретить режиссера с воображением, а не такого, который приклеивает к тебе этикетку «белокурый чопорный» или «темноволосый угрюмый» или тому подобное. Ван Гога не доставали призывами «Эй, парень, напиши-ка снова «Звездную ночь». Винсент Прайс совершенно потрясающе играл и комедийные роли, он невероятно разносторонний актер, и мы все знаем, куда его привел талант играть отрицательных персонажей. Это стало его ярмом на всю жизнь. Но я все равно очень рад, когда меня с ним сравнивают. Почему я физически подхожу для исполнения ролей отрицательных персонажей? Из-за моего длинного носа? Ах, как мне хотелось бы разрушить эти представления. Это представление откуда-то из страны Оз. Актриса с внешностью Дебби Рейнольдс не получит роль злой ведьмы, хотя, возможно, именно она и должна бы ее сыграть. Есть некоторые классические роли, которые я хотел бы сыграть, но они становятся невозможными для меня в силу моего возраста. Однако я все еще верю в человеческое воображение. Неоднозначность. Я типичный человек, родившийся под знаком рыб. Мне абсолютно понятен символ двух рыб, плывущих в противоположных направлениях. Если ты не можешь увидеть персонажа в трех измерениях, тогда ты должен придать ему как можно больше неоднозначности, чтобы у зрителей возникли свои собственные отношения с героем. То есть речь идет о разрушении стереотипов. Я ничего не имею против обольщения зрителя в том случае, если в результате этого возникает сильная мысль или сильный шок. Можно убаюкивать зрителя, который за это заплатил деньги, при условии, что потом ты его ударишь. Мне нравится выглядеть неоднозначно. Мне нравится, когда люди путаются в понимании моего героя. Великие истории требуют неоднозначных персонажей. Какого бы персонажа я ни играл, я не сужу его, для меня важно не иметь мнения по его поводу. Речь не о том, нравится он мне или нет, я просто его играю. Выносить суждения – дело других людей. Я нахожусь внутри и выглядываю наружу. Я смотрю в телескоп с другого конца. А нравится мой герой или нет – решать вам. Я не хочу быть выставленным на показ в стеклянной клетке, чтобы люди восхищались или очаровывались мной. Мне нравится устраивать путаницу. Зрители не должны быть пассивными, они должны работать. Миссия. Я не пытаюсь стать рок-звездой, и нам не нужно, чтобы люди смотрели на нас, размахивая платочками и подпрыгивая. Но должен быть какой-то способ выражения этой эмоциональной реакции. В противном случае театр будет пустой тратой времени. Если все, чего хотят люди, это платить деньги, ходить в кино и получать подтверждение своих стереотипов, и если после просмотра фильма или спектакля, прочтения книги или прослушивания музыки в их жизни все остается по-прежнему, ровно так, как было раньше, тогда у нас останется тот мир, то искусство и та культура, которых мы заслуживаем, и мы сами себя уничтожим. У меня есть определенные устойчивые ценности, которые я усвоил в своей рабочей семье. И эта семья всегда и во всем меня поддерживала. Между тем, я вовсе не смотрю на жизнь сквозь розовые очки. Я полагаю, что всегда считал свою работу связанной также и с реальным миром, а не только с фантазией в чистом виде. Я надеюсь, что на каком-то уровне актеры видят себя ответственными гражданами, а не только рабочими на фабрике грез. Если ты выходишь на сцену, то это уже политический жест. Фраза «главное в жизни – это сэндвич с огурцом, один кусок или два» имеет политическую окраску, равно как и все остальное. Искусство – это вызов, порожденный бесконечной верой в возможность перемен. Это не просто работа, это жизнь. Слушать рассказы – это человеческая потребность. Чем чаще мы попадаем под власть идиотов, чем меньше у нас возможностей контролировать свою судьбу, тем выше наша потребность рассказывать друг другу истории о том, кто мы такие и что может с нами произойти, или что не может. Актеры — это агенты перемен. Я — звено в цепочке повествования. Я — ее элемент в качестве актера, а иногда режиссера. В противном случае я не выполняю никакую задачу. В противном случае это просто выпендреж или торговля шмотками и журналами. Это все равно, что пиликать на скрипке, когда горит Рим. А Рим и в самом деле горит. Театр — это нечто вроде брошенного в воду камня. Все зависит от того, как много кругов разойдется по воде. Если камень достаточно крупный, волна может оказаться мощной. Меня очень многое беспокоит. Я плохо сплю, и я не помню, зачем я вообще этим занялся. Возле тебя всегда найдется человек с мачете. Как только ты решишь, что добился успеха, рядом окажется кто-то, кто подрубит тебе ноги. Кейт Бланшетт однажды сказала очень правильную вещь. Она сказала, что горизонт постоянно смещается, но это и неплохо. Отличное ощущение, что ты все еще не добрался до места. Голливуд. В лицо мне дуло паром, а на щиколотки капала кипящая вода, и мне нужно было спрыгнуть с карниза, на неровную брусчатку мостовой. Уже рассчитывая расслабиться, я услышал звук, словно что-то порвалось. Но это не была моя одежда, это было что-то в моем колене. Разорванный мениск — вот мой сувенир из Голливуда. Я провалил первый экзамен на вождение, потому что слишком медленно ехал на зеленый свет. Я думаю, что это можно считать метафорой. Я не дружу с автострадами, но легко справляюсь с обычными улицами. В Лос-Анджелесе моя спина выпрямляется. Может быть, потому что здесь я вожу машину, чего не делаю дома. Я как бы больше отвечаю за себя. Я никогда не мог себе представить, чтобы я оказался здесь в качестве актера, ищущего работу. То есть сказать себе: «Ладно, я разобью палатку и буду размахивать транспарантом, призывая: «Дайте мне работу!» Нет, такого я никогда бы сделать не мог. Но мне здесь нравится. Тут и омерзительно, и прекрасно. Все равно, что каждый день ходить в Dunkin' Donuts. В Америке я могу впасть в детство, ведь там есть парки аттракционов с американскими горками. Мое представление об истинном наслаждении — это аттракцион Magic Mountain без очередей. Американские горки, обожаю их. Мне очень нравится, что там твой разум чист, и ты не думаешь вообще ни о чем. В течение 3 минут тобой владеет чистое ощущение. Я люблю Голливуд за то, что здесь можно пойти в кино в 10 утра, и там не будет никого, жующего попкорн над ухом. Мне нравится фраза Дэвида Хайера: «Шоу-бизнес разжижает мозг». Сколько бы времени вы ни провели в Лос-Анджелесе, тема для разговоров будет только одна. Лос-Анджелес — город, населенный не только болванами. Здесь много потрясающей энергии. Люди здесь умеют говорить «да», в отличие от бесконечных «нет» и которые ты слышишь в Англии. Когда я выхожу из самолета в Англии, я всегда ощущаю себя на пару дюймов ниже ростом. Голливуд движим энергией энтузиазма и алчности. Слава — это минное поле. Награды присуждают ролям, а не актерам. Ты сразу видишь, что на всей роли написано «лауреат премии», и кажется, что почти кто угодно может произнести те же самые реплики и получить за это кусочек металла. Быть достаточно успешным не означает потерять связь с жизнью обычных людей. Я по-прежнему страдаю, потому что живу здесь и, выходя из дома, сразу же ощущаю качество жизни, ее бессмысленность, недостаток воображения, ужасный эгоизм. Быть собой. Человека постоянно призывают «будь собой», что бы это ни значило. Иногда я себе поражаюсь. Кто этот человек? Один ты, который не может найти время забрать вещи из прачечной, и я очень хорошо его знаю, смотрит на другого тебя во время репетиции и говорит: «Кто этот человек со всеми этими идеями и фантазией?» Есть очень-очень интуитивный человек, но есть и весьма практичный человек. Все зависит от времени суток. Мне нужно время, чтобы дойти до дома и понять, кто я такой. Я киноман, и мои вкусы на самом деле очень разнообразны. Я совершенно счастлив, когда смотрю хороший триллер или ужастик, и безмерно доволен, когда смотрю «Ангела за моим столом» или «Славных парней», которые бесконечно далеки друг от друга. На сцене я ничего не утаиваю. Полагаю, что у меня есть определенные секреты, но вы видите ровно такого меня, какой я есть. Вы можете меня узнать на сцене. Существует неясность между тем, что меня просят сделать как актера, что я могу сделать и каков я на самом деле. Это почти совсем не имеет отношения к моей личности. Я не такой серьезный, как обо мне думают. Думаю, что я знаю, когда заканчивается актерская игра, и хотелось бы надеяться, начинается жизнь. Существует четкая граница, это когда ты слышишь «снято». Ты выдаешь себя за кого-то другого, поэтому дома ты должен сбросить с себя эту роль и натянуть свою собственную кожу. Когда я начинаю ныть по поводу своей работы, моя жена Рима отвечает саркастической фразой о бездомных. Моя жизнь влияет на мою работу, а не наоборот. Секс. Посиделки за столом с хорошими друзьями, доброжелательная атмосфера, хорошее вино, приятная беседа. Что может быть лучше, кроме секса или секса прямо на сцене? Я никогда не был сексуально ненасытным, хотя, возможно, буду на следующей неделе. Я целовался с величайшими актрисами – Фионой Шоу, Гарриет Уолтер, Джулиет Стивенсон. Я работал очень тесно с Джулиет во многих постановках. Мне кажется, мы с ней сыграли первую в истории сцену орального секса на радио. Феминизм был в меня вколочен, и это отличная штука. Кино и театр. Если ты хоть немного хорош в кинематографе, то это лишь благодаря тому, что ты делаешь в театре. Мне интересно и там, но кино не должно паразитировать на театре. Мне кажется, театр немного похож на тренажерный зал, поэтому мне нужно туда возвращаться, чтобы не ослабли важные мышцы. Мне всегда больше нравились репетиции, нежели сами спектакли, поскольку на тебя не давит необходимость полностью выложиться. Репетиция — это детская игра, а выступление — это взрослая жизнь. Я часто ненавижу театр. Ты думаешь, мне нужно подняться на Эверест? Снова, сегодня. О, театр — это страшное место. Подготовка к вечернему спектаклю подобна езде на сломанном эскалаторе. Твое тело начинает дергаться. До него доходят определенные сигналы. И что-то происходит буквально на физическом уровне. На сцене в моей голове поселяются злобные гномы, шепчущие «ты забудешь свои реплики». Если ты напортачил на съемках фильма, у тебя, по крайней мере, есть возможность сделать дубль. Страх только усугубляется. Я серьезно подумываю над тем, чтобы поискать такого гипнотизера, который поможет мне от него избавиться. Если ты делаешь ошибку в кино, тебе дают возможность ее исправить. В театре тебе никто не скажет «снято». Если ты ошибся, ты ошибся. Вот и все. Работа в кино приносит глубокое внутреннее удовлетворение. Твоему телу нужен новый опыт, и съемки очень освежают. Но это не паллиатив. В кино можно сделать больше, чем кажется. Я думаю, что кино иногда берет больше, чем люди ему отдают. Это если послушать других актеров. Если в твоей голове происходит нечто, называемое слушанием, камера уловит это. Ты, конечно, можешь быть везунчиком с лицом Греты Гарбо, на котором зрители могут сами написать все, что им угодно, но для этого у тебя должна быть определенная внешность. Остальным же приходится прикладывать больше усилий. Но я полагаю, что зрители чувствуют, если ты о чем-то думаешь, и тогда все это становится интересным. Я никогда не смотрю отснятый за день материал. В противном случае я начал бы себя ограничивать. Я бы смотрел и думал, это я так играю? А потом на площадке вспоминал бы то, что увидел в уже отснятых кадрах и говорил себе, о нет, я не должен так играть. Смотреть фильм, в котором я снялся, абсолютный кошмар. Но, о ужас, этого не избежать. Я не могу отделаться от мысли «это не то, что я делал». Мой голос звучал не так, и шел я совсем не так. Бывает, что не успеешь подумать «ну вот, это момент, в котором я могу проявить максимальную эмоциональную искренность», как камера вдруг опускается еще ниже и снимает твои ноздри. И вся твоя эмоциональная искренность летит коту под хвост. Ты внезапно становишься невероятно лицемерным. Я не считаю, что, играя в кино, ты не владеешь собой, потому что передоверил контроль режиссеру. Актеры могут сами кое-что режиссеру предложить. Это диалог, как и в театре, но только на другом языке. К 1991 году я снялся в 6 картинах. Персонажи 3 из них были двумерными, а 3 других — трехмерными. Мне нравились оба варианта. Мне нравится развлекать людей и нравится... Я забыл, как это называется. Я испытываю известное чувство вины, поскольку фильмы диктуют свои условия. Спилите те 3 дерева, они не вписываются в кадр. Разве этот дом должен быть здесь? Убейте этого человека. Профессия. Актерская игра. Актерская игра — это по большей части ощущение своего очередного провала. Я никогда не умел планировать свою жизнь. Обычно я не вылезаю из своих сомнений и нерешительности. Мне кажется, что я только и делаю, что сталкиваюсь с установленными мною самим ограничениями. Я испытываю ту же неуверенность, что и любой другой актер. Пригласят ли тебя снова работать и все такое прочее? Ведь эта профессия требует не только способностей, она следует моде, зависит от возраста, молодости и разного рода трендов и причуд, а еще так называемых актерских данных. Я думаю о своем возрасте каждое утро, когда смотрю в зеркало. Время уходит, что, разумеется, имеет и свои хорошие стороны. По мере твоего старения тебе предлагают роли, на которые ты бы не подошел, будучи моложе. Простейший пример — роль отца. Каждый актер должен подумать о том, чтобы самому нести ответственность за свою карьеру, так или иначе. Между тем, система такова, что ты можешь разделить эту ответственность между множеством людей, и эти люди должны отвечать за свои решения. В итоге они думают, что они помогают тебе, но в действительности это не так. Если у меня есть деньги на ипотеку, я не склонен задумываться. Ох, я должен сыграть то, сыграть это, ведь это означает, что ты принял какие-то решения, а это так скучно. Мне нравится не знать, что я собираюсь делать». Я получаю удовольствие от любых странных идей, которые приходят мне в голову. Я с удовольствием проведу целый день, катаясь на американских горках, и чем это опаснее, тем лучше. Мне хочется испытать удивление и проверить свои инстинкты, скорее читая сценарий, чем планируя съемки. Я думаю, что если ты примешь решение до того, как что-то прочтешь, ты не будешь свободен. Исполнение роли само по себе — это возвращение к тому импульсу, который взволновал тебя, когда ты впервые прочитал сценарий, и передача его зрителям. Быть актером значит испытать сиюминутную реакцию на сценарий. Затем приходит вторая реакция во время репетиций. На съемочной площадке фильма «Январский человек» Сьюзен Сарандон сказала мне потрясающую вещь. Она смотрела на меня, расхаживающего туда-сюда перед нашей с ней сценой, а сама спокойно стояла в стороне. Она сказала: «Не думай об этом так много, я тоже делала эту ошибку». Она права во многих смыслах. Бывают моменты, когда тебе нужно очень напряженно думать, но бывает и масса ситуаций, когда тебе нужно просто сделать то, что требуется. Тебе нужно позволить своему организму завладеть твоей головой. Почувствуй это, а дальше будь что будет. Кто-то из американских танцовщиков однажды сказал: «Нужно поймать энергию в момент ее неосознанного выхода из вашего тела». Ты осознаешь, когда собираешь в фокус всю свою энергию. И я удивляюсь тому, насколько я способен концентрироваться на репетициях, ведь я очень хорошо умею смотреть в никуда. Это один из моих главных талантов. Как-то в детстве меня назвали мечтателем, и это слово по-прежнему меня характеризует. Но на репетиции во мне словно просыпается другой человек. Большую часть нашей жизни между нашей головой и телом огромное расстояние. Голова управляет большинством наших поступков. Та знаменитая невозмутимость великих актеров — на самом деле идет от тела, настолько связанного с мозгом и сердцем, что это вызывает некоторую вибрацию. Это и есть действительно сосредоточенная актерская игра. Глядя на Фреда Астера, мы смотрим не на его ступни и руки, мы смотрим на точку где-то между его ребрами, на центр его внутренней энергии. Я большой поклонник Фреда Астера. Ведь он был настоящим артистом, а его мастерство является оборотной стороной исключительной дисциплины. У меня дома есть фотография ног Фреда Астера от коленей до перекрещенных ступней. Она вдохновляет меня, напоминая о том, что к концу репетиции его ступни кровоточили. Но когда я смотрю на него, я вижу лишь только свободу. Это служит мне напоминанием о том, чем является наша работа вообще, а не просто исполнение роли в мюзикле. В театре ты должен напряженно работать и решать проблемы честно и прямо. Нужна выносливость и дисциплина. Ты понимаешь, что без настоящей дисциплины у тебя не будет и настоящей свободы. Я не знаю, откуда берется выносливость. Я не соблюдаю правила здорового питания. Я не монах, и я очень общительный человек. Но я и не дурак. В мире существует множество гораздо более трудных по сравнению со мной людей. Например, Джульет Стивенсон. Я бы сказал, что трудный человек — это высокоинтеллектуальный человек, который задает вечные вопросы и старается использовать свои ресурсы максимально полно. Мне очень интересно это понятие «невозмутимость». Здесь кроется парадокс. Речь не идет о том, что кто-то просто стоит, ничего не делая. Ванесса Редграйв может стоять без дела, слушая музыку, и приковывает к себе внимание. В этом есть своего рода магия. Хорошая актерская игра — это загадка, но я знаю, что для этого очень важно и не думать о том, что ты раскрываешь зрителю, не обороняться, не использовать мастерство для хвастовства, не выставлять на показ, держать дистанцию. Актерская игра подразумевает главным образом умение слушать. Дело не в том, чтобы критиковать: «Ну ты что, разве можно так произносить реплики?» и «Прекрати размахивать рукой». Нужно сосредоточить свое внимание на другом человеке, слушая его. И тогда все произойдет само собой. Если актеры просто по очереди произносят свои реплики, этим все и ограничится. Но если они действительно активно слушают друг друга, в пространстве между ними возникает нечто вроде невидимого электрического тока. В остальном есть только одно правило. За тобой присылают лимузин, только пока не закончилась рекламная кампания фильма. Роли Рикмана. Слоуп в телесериале «Барчестерские хроники», 1982. Конечно, я понимал, что после исполнения роли Слоупа мне, возможно, уже никогда не предложат роль героя другого типа. Но в конце концов это было слишком заманчивое предложение, чтобы от него отказаться. Я получил сценарий «Барчестерских хроник», уселся на диван и вскоре уже покатывался со смеху. Слоуп — классический пройдоха, типа Тартюфа и Антонио. В нем нет трагической многогранности, лишь беззастенчивая дерзость и бесстыдство. Я нисколько не похож на Слоупа, да и не пытался походить на него. Несмотря на то, что на первый взгляд Троллоп писал о церковниках, я думаю, что в действительности он имел в виду политиков. Я играл Слоупа, заимствуя некоторые черты поведения у разных членов британского правительства. Если вы посмотрите на Нормана Тэббита, добавите к нему кое-что от Майкла Хезлтайна, а затем кое-что от госпожи Тэтчер, вы сможете, как мне кажется, получить нечто, смахивающее на Слоупа. Вальмон в спектакле «Опасные связи», 1986. Мы всегда считали, что зрителям нельзя дать сорваться с крючка, поскольку этот спектакль о них. Сюжет манипулирует публикой так же, как персонажи манипулируют друг другом. Я понимал, что мне нужно обольстить 200 зрителей ровно так же, как и женщин на сцене. Качество невозмутимости и молчания в зале было мерилом нашего успеха. Мы должны были завлечь публику, а затем поразить ее нашей игрой. Зрители должны были почувствовать себя вуайерами. Мы должны были заставить их полюбить этих двух чудовищ, и было так удивительно видеть, что это зло может быть столь захватывающим и эротичным. Мы практически не снимали с себя одежду, но в зале, как сказал мне мой приятель, не было ни одного сухого сиденья. Смех и смущение — это то, чего мы хотим от нашей публики. Смех, сожаление о своем смехе, смущение и снова смех. Ну что ж, эта фраза о неизбежной необходимости преследовать тех, кто убегает, не имеет отношения к моей жизни, но, безусловно, затрагивает многих зрителей. Когда Вальмон произносит эти слова, в зале раздается мужской смех, а когда героиня говорит «незрелость», — аплодисменты женщин. Это суть их взаимоотношений, ее и его. Его манера поведения — простодушие, облеченное в хорошую словесную форму, а она постоянно употребляет слово «убийца». Он распускает перья, а она пытается ему противостоять. Эта история перебирает абсолютно все моральные вопросы, которые хотелось бы вытащить на свет Божий. Наслаждение и боль, кому что достается, кто кому что причиняет, о чем это все вообще, секс без отношений, отношения без секса, все эти конфликтующие тождества. Ты можешь прийти в восторг, расстроиться или возмутиться, но ты не можешь прийти на этот спектакль, устроиться в кресле поудобнее и сказать «ну, развлеките меня». Эта постановка в каком-то смысле перестала быть спектаклем и стала событием, особенно на Бродвее. Люди приходили с настолько большими ожиданиями, что нам приходилось ежедневно покорять Эверест. И если ты день за днем играешь роль кого-то, столь страшно разрушающего самого себя, это не может в какой-то мере не отразиться и на самом тебе. Тело не всегда знает, когда оно лжет. Твоя голова знает, а остальное тело ты пропускаешь сквозь все это. Через год исполнения такой роли ты реально пачкаешься злом. Ты смотришь в бездну и находишь очень темные закоулки в самом себе. Вальмон — один из самых сложных персонажей, которых тебе хотелось бы или, возможно, не хотелось бы сыграть. Исполнение этой роли в течение 2,5 часов на протяжении 2 лет по 8 раз в неделю ставит тебя на грань нервного срыва. Больше никогда в жизни. К концу сезона мне нужно было либо отправиться в санаторий, либо сменить карьеру. Это была роль, которая пожирала меня заживо. Я не понимаю, откуда берется восхищение богатыми и ужасающими людьми, но думаю, что это психологическая компенсация. В спектакле есть сцена, где Виконт говорит что-то довольно отвратительное, но Маркизе затем удается превзойти его, и мы с Линдси Дункан весело смеемся над неприкрытым бесстыдством этих фраз. Их непоколебимая уверенность в том, что они имеют право на все, что угодно, придает определенную мощь их диалогу. И именно поэтому я считаю, что это новаторская постановка, поскольку она задает вопрос, правильно ли то, что мы создаем общество, позволяющее таким чудовищам существовать, быть обворожительными, сексуально привлекательными и могущественными. Люди впускают таких вальмонов в наш мир. Это спектакль о нынешнем времени, он не о прошлом. Мне кажется, что такой процесс разрушения происходит постоянно. Мужчины женщинам, а женщины мужчинам ежедневно говорят такие же слова, разве что в более грубой форме. В противном случае я бы не играл в этой постановке. Мне не интересно создавать музейные экспонаты. Грубер в фильме «Крепкий орешек», 1988. Самые разные люди спрашивают меня, почему я согласился играть в таком фильме, как «Крепкий орешек». Продюсер Джоэл Сильвер пришел ко мне в гримерку в Нью-Йорке и устроил весьма странную кинопробу. Кто-то вошел с ручной видеокамерой, возможно, для того, чтобы позже показать снятое Брюсу Уиллису, и я должен был произнести пару реплик. Давайте посмотрим правде в глаза. Я получил роль в «Крепком орешке», потому что дешево им обошелся. Они платили Уиллису $7 миллионов. И поэтому им надо было найти людей, которые бы работали даром. «Крепкий орешек» был великолепным подарком судьбы, подобно стакану холодной воды в пустыне. Внезапно я очутился на съемочной площадке в центре Лос-Анджелеса, окруженной сотнями людей. На часах было 22:00. Это была моя первая сцена в голливудском кино. До тебя постепенно доходит, что на кону $1 миллион, и все вокруг смотрят на тебя и ждут, не провалишь ли ты свою сцену. В первой же сцене я должен был, и это очень важно, говорить с американским акцентом. Если мой акцент оказался бы неподходящим, от моих услуг, безусловно, бы отказались. Я имею в виду, что когда фильм стоит 30 миллионов долларов, никто не хочет тратить на тебя время. С другой стороны, если они решат, что ты подходишь, то сначала отснимут абсолютно все и только в конце займутся тем кадром, в котором ты можешь погибнуть. Мой самый последний кадр в этом фильме — сцена, где меня сбрасывают с 10-метровой высоты. Мой дебют в кинематографе был захватывающим, тревожным и утомительным. Он напоминал первый день в новой школе или на новой работе. Но люди вокруг меня были очень милыми. «Мы снимаем тебя крупным планом, Алан, не крути чересчур головой!» Все-таки я всегда чувствую присутствие камеры, словно она зрительный зал в театре. Когда я снимался в сценах с Брюсом Уиллисом, мне было совершенно очевидно, что я работаю с человеком, имеющим огромный опыт работы на камеру, которая выполняет функцию цензора. Тут мне важно было смотреть и учиться, причем быстро. Я по 8 раз в неделю выходил на сцену в спектакле продолжительностью 3 часа. И вот оказался в теплом климате, получил в свое распоряжение очаровательный голливудский дом, а мои реплики на камеру составляли всего одну страницу в день. Это было похоже на приставленный к мозгу пылесос, работающий в противоположном направлении и выдувающий из него все. Было очень интересно работать совершенно по-другому. У Вальмона было весьма сложно устроенное сознание, чего нельзя было сказать о Гансе Грубере, все мысли которого заключались во фразе «Гони сюда свои деньги, живо!». До этого я никогда в жизни не держал в руках автомат и даже пистолет, и мы запороли кучу дублей, потому что я вздрагивал при выстреле. Когда я встретился с Уиллисом, мы условились, эти персонажи настолько мультяшны, что было бы намного интереснее, если бы они все время друг друга смешили. И даже немного уважали. Почему бы вместо футболки и ветровки, делающих меня похожим на террориста, не надеть нормальный костюм? В этом наши персонажи не похожи. Я не был готов к реакции на фильм. Я прилетел в Нью-Йорк на предварительный показ. Публика приветствовала стоя и бросалась в экран всякой всячиной. Я вошел в кинотеатр как простой зритель, купивший билет, но когда выходил из него, с трудом прорвался к автомобилю. Темнокожие нью-йоркцы обожали Ганса Грубера. Они подходили ко мне и говорили «Привет, наш человек!» Я не знаю, что это значит. Думаю, они хотели, чтобы ему все сошло с рук. «Шериф Ноттингемский» в фильме «Робин Гуд. Принц воров» 1991. Меня не особо порадовало это предложение. Я подумал, что Робин Гуд опять? И наотрез отказался. Потом я прочитал сценарий и подумал, что в роли шерифа заложено несколько возможностей. Почему бы и нет? Это же классно побезобразничать. Я старался сделать его безумным и забавным. Ричард Третий как рок-звезда. Максимально злым, но при этом таким, который вызывает не только ненависть, но и смех. Я сделал его настолько черным, насколько это было возможно. В его костюмах нет никакого другого цвета. Мы пытались обойтись моим собственным цветом волос, но это не получилось. Поэтому мы надели на меня парик цвета вороного крыла. Сначала я придумал образ, а затем надел его на себя и сказал, «Ну и кем я себя ощущаю?» «Да человеком, который вышибает двери, избивает людей, топает ногами, если не получает желаемое». Было классно вернуться к примитивным цветам и просто жить в двух измерениях. Я получил удовольствие. По сути, это мультфильм. Наш фильм мог бы называться «В поисках утраченного Шервудского леса», как тот про Индиану Джонса и Ковчег. Но, боже мой, это же просто костюмная мелодрама, а не шекспировская трагедия. Я считал, что публику нужно развлечь. Зрители должны были выходить из кинотеатра с ощущением приятно проведенного времени. Все эти разговоры о моем противостоянии с Кевином Костнером на съемках – абсолютная чепуха. Как-то поздно вечером я и Мэри Элизабет Мастрантонио стояли на площадке и произносили свои реплики, не обращенные ни к кому. А затем я понял, что кто-то лежит на земле и отвечает репликами, которые даже не его собственные, просто для того, чтобы мы могли кому-то адресовать наши тексты. Я посмотрел вниз и увидел Кевина Костнера. Он только что закончил длинный съемочный день, и я подумал: «Браво тебе! Троекратное браво!» Я никогда не говорил, что украл фильм, но и не отрицал, что украл сценарий. За роль шерифа я получил приз London Evening Standard Film Awards. Теперь я знаю, что можно получить награду не за переигрывание. Сейки Йомура в спектакле «Танго в конце зимы» 1991. Я смотрел Медею в постановке Нинагавы и думал: вот что означает слово «незабываемый». Если ты испытываешь подобное, посмотрев чью-то работу, а потом тебе предлагают работать с этим человеком, ты не будешь верен себе, если это не сделаешь. Я европейский актер, играющий японского актера, который хочет притворять на сцене то, что он узнал о европейском театре. Мою озабоченность по поводу этой роли вызывала то, что спектакль был создан в культуре, которая возносит актеров на пьедестал. Копаться в психике и паранойи актера – это само по себе интересно. Это, разумеется, совсем не так в Британии, где актеры работают на мусорных свалках или простаивают в очередях за пособием по безработице. Вещи, совершенно противоположные нахождению на пьедестале. Между тем, я надеюсь, что зрители увидят нечто большее, нежели только то, что имеет отношение к актерам. Это рассказ еще и о лжи, и о том, насколько актерская игра близка к сумасшествию. «Гамлет» в спектакле «Гамлет» 1992. Я слишком стар для этой роли. Ну и что, черт возьми? Мои политические взгляды довольно хорошо известны. Мы живем в том же гниющем обществе, как и Гамлет 400 лет тому назад. Антоний в спектакле «Антоний и Клеопатра» 1998. Я играл алкоголика. Думаю, зрителей расстраивало то, что они не видят великого героя. Для меня же в этом спектакле очень важно было показать этих впавших в детство людей, которые когда-то были великими, а теперь скатились до состояния, в котором они пьют, скандалят и бросаются друг в друга разными предметами. Эта постановка – самая необычная трактовка этой знаменитой пары, и в ней они представлены как маленькие дети. Джейми в фильме «Искренне, безумно, сильно» 1990-й. В этом фильме я ближе всего подошел к тому, чтобы показать на экране самого себя. Какой же это странный мир, в котором люди могут говорить такое: «Ну я же посмотрел «Привидение», поэтому на этот фильм не пойду». Все равно, что сказать: «Я смотрел «Анну Каренину», поэтому не пойду на Бориса Годунова». Они настолько разные, что, я надеюсь, люди расскажут друг другу об этом. Сцена, в которой Нина, горюющая после потери своего любимого, срывается и рыдает, стоит всего фильма. Мне кажется, эта сцена была нужна для того, чтобы вернуть картину в реальность, а для нее самой, чтобы остаться столь же несгибаемой. Для всех эта сцена становится очищением. Словно героиня ставит вас под очищающий эмоциональный душ, после чего вы можете продолжать смотреть фильм, поверьте. Вы должны увидеть ее горе, и Энтони Мингелла дает вам эту возможность, и, конечно, сама Джульет Стивенсон. Синклер в фильме «Закрой мои глаза» 1991. Эта картина показывает, насколько непредсказуема наша жизнь. Эта история происходит в Британии 1990-х годов, а мой герой — архетип Яппи. Я не хотел, чтобы зрители что-то узнали о нем, судя по его жилищу или его друзьям. Манера одеваться помогла мне не слишком сильно раскрыть социальную принадлежность моего персонажа и придать ему некоторую неоднозначность. На работе он носит униформу, но более расслабленно чувствует себя в другой одежде, в спортивном костюме и кроссовках. Месмер в фильме «Месмер», 1994. Когда я прочитал сценарий, меня поразил его эротический заряд. Он ощущался на каждой странице. Он прикасается к своим пациентам в интимной обстановке. Его лечение граничит с сексом, но всякий, кто ожидает постельную сцену, будет разочарован. Боюсь, это не мой стиль. Месмер был сильным духом человеком, что всегда производит определенное впечатление. Он мог быть себелюбивым и эгоистичным, но в то же время был весьма простодушным и не боялся оказаться в глупом положении. Я нахожу это вполне привлекательным. Кроме того, ему был близок артистизм. В своей работе он был очень театрален и прибегал к помощи музыки. Вальмон и Месмер жили в одно и то же время, но это были совершенно разные персонажи. Когда я надеваю сценический костюм, я порой чувствую себя неуютно, но потом смотрю на себя со стороны. Месмеру было все равно, что он носит, а вот Вальмону однозначно наоборот. Распутин в фильме «Распутин», 1996. Если ты должен сыграть реального человека, это накладывает на тебя определенную ответственность. Мне нужно было изучить своего героя, но основное, что я смог узнать о нем, это то, что он был почти полностью безграмотен и происходил из сибирской крестьянской семьи. Затем я понял, что его биография написана другими людьми, потому что он не мог написать ее сам. Мало того, она написана людьми предвзятыми, людьми, ненавидевшими его, поскольку он отнял у них их влияние. С учетом всего этого я очень хотел попытаться рассказать его историю без какого-либо предубеждения, а зрители, как я надеюсь, постараются посмотреть ее также непредвзято. Это было жутковато. Мы снимали картину в том самом дворце, где Распутин был убит. И я на самом деле побывал в той комнате. В ней выставлены восковые фигуры Распутина и Юсупова. А спустился я туда в костюме своего героя. Это был довольно странный момент. Я почувствовал, словно кто-то наблюдает за мной. И это был не КГБ. Александр Дейн в фильме «В поисках галактики», 1999. Я не считаю «В поисках галактики» исключительно научно-фантастическим фильмом. По сути дела, это история людей, ведущих довольно унылую жизнь в Лос-Анджелесе. Их актерские карьеры завершились, но вдруг происходит нечто, что открывает перед ними новые перспективы. Сценарий осторожно разворачивает эту перемену в частности и отображает любовь и игру персонажей в целом. Редкая возможность для актера сыграть актера в столь благоприятных обстоятельствах. М. в фильме «Игра», 2001. Мой друг передал мне копию письма, которое он получил от Беккета, и в котором тот сообщает, что побывал на некоторых репетициях. Беккет не был доволен, поскольку писал: «Не думаю, что им когда-нибудь удастся говорить правильным голосом». Он считал, что голос должен быть мертвенным и отвлеченным. Мертвенный и отвлеченный, я полагаю, два весьма трудных качества для воспроизведения на сцене, поскольку голос стало бы невозможно разобрать. У меня складывается впечатление, что театр иногда вызывал у него досаду в той же мере, в какой его будоражил. Он всегда хотел сделать его еще более беспримесным, еще более подлинным, еще более безупречным, что-то похожее на инсталляцию или перформанс. Гарри в фильме «Реальная любовь», 2003. Я боялся, что нашу историю с Эммой Томпсон могут вырезать, поскольку в общей атмосфере картины она могла показаться угнетающей. На самом же деле, мне кажется, она известным образом цементирует фильм. Мы пара, которой нужна няня, чтобы пойти в кино. Я считаю это ценным. Мы тоже любим друг друга, этот мужчина и эта женщина. Это возможность для людей включиться в фильм. Антуан Риши в фильме «Парфюмер» 2006. Я думал, что «Парфюмер. История одного убийцы» может вызвать негативную сексистскую реакцию, поскольку на экране одно за другим демонстрируются тела жестоко убитых прекрасных девушек. Однако Том Тыквер мастерски решает эту проблему. Присутствие персонажа, который пытается собрать всю невинность в один флакон для духов, вуалирует убийство. Снейп в серии фильмов о Гарри Поттере 2001-2011. Как бы люди ни расценивали этот фильм, как бы ни критиковали, это событие на уровне «Битлз». Больше всего потрясает то, что вся эта история полностью была у Роулинг в голове. Ходят слухи, что она сдала финал эпопеи о Гарри Поттере в банковскую ячейку, когда писала начало. Значит, все это она держала в голове, все 7 книг. Это уму непостижимо, ей-богу. Когда мы приступили к съемкам, она выпустила первые 3 книги. Поэтому у меня было ощущение, что я пытаюсь пойти по 2 возможным путям, не зная, что меня ждет в конце, но имея некоторое представление о жизни своего персонажа. Я понимал, что, играя Снейпа, я играю двойного агента. Я был в той же ситуации, что и все остальные. Читал книги по мере их появления и думал: «Хорошо, ладно, теперь, значит, происходит вот это». Я разговаривал с Джоан Роулинг, и она дала мне маленькую подсказку по поводу Снейпа, которой я никогда ни с кем не делился и не поделюсь ни сейчас, ни в будущем. Это не была сюжетная линия или ключевой момент, но это было исключительно важно для меня, потому что позволило мне выбрать именно тот путь, которым я пошел, а не какой-либо другой. Вы знаете, что он ведет довольно уединенное существование, но вы не совсем уверены в том, каково оно в деталях. Он не особенно общителен и, очевидно, имеет лишь один комплект одежды, который отлично сохраняется все 8 фильмов. В глубине души я считаю, что Снейп на самом деле довольно неуверенный в себе человек, который постоянно стремится быть кем-то, кого люди будут уважать как черного мага, а не школьного профессора. Именно поэтому он завидует таким популярным и успешным мальчикам, как Гарри. У него есть свои хорошие стороны, и даже несмотря на то, что Гарри для него как бельмо на глазу, он не позволяет этому уж слишком сильно себя беспокоить. Я воюю с Гарри Поттером, но дети меня любят. Этот фильм стал своеобразным знаком препинания в моей жизни, поскольку что бы я ни делал, я ежегодно возвращаюсь к нему и всегда осознавал свое место в этой истории, даже если этого нельзя было сказать об окружающих меня людях. Гарри Поттер стал потайным карманом моей жизни, куда я прятался снова и снова. Несколько лет назад я смотрел на Дэниела Рэдклиффа сверху вниз. Теперь мы, так сказать, смотрим друг другу в глаза. Ключевой момент в любой великой истории — ее концовка. Концовка этой истории заслужила довольно большую популярность и получила высокую оценку Джоан Роулинг и Дэвида Йейтса. Поэтому то, что история закончилась, является поводом не для грусти, а для радости, ведь она была завершена столь мастерски. История о Гарри Поттере станет мюзиклом? Да неужели? Кому это нужно? Слушайте, вы можете найти порно-сайты в стиле Гарри Поттера. Я не шучу. Люди гордятся этим. Это запретная зона, и поэтому возможно все. Сначала порно-сайт о Гарри Поттере, а потом и мюзикл о нем. Британцы знают, как воспитывать своих детей без помощи правительства. Книги о Гарри Поттере полезнее законов. Они побуждают детей читать, они учат тому, что существует, к примеру, моральный и политический выбор, который им придется делать в своей жизни, предпочитая общее благо эгоизму отдельного индивида. Гарри Поттер должен оставаться тайным местом для детей, всех возрастов, разумеется, и как можно дольше. Режиссер. Я обожаю работать режиссером. Я становлюсь ребенком, радующимся новой игрушке. Работа актером на многих картинах позволяет наблюдать за режиссерами. Ты как будто учишься на режиссерских курсах. И быстрее всего ты научишься, если уже на второй день съемок поймешь, что перед тобой полный идиот. Быть режиссером и быть актером — это все равно, что побывать в шкуре двух разных животных. Это две почти абсолютно разные жизни. Думаю, что режиссера будет раздражать, если ты придешь на съемочную площадку не только в качестве актера. Когда работаешь режиссером и когда работаешь актером, то выступаешь в разных амплуа, поэтому в некотором смысле становишься совершенно иным человеком. Если ты режиссер, твое око должно быть всевидящим. Если ты актер, твой взгляд должен быть пустым. Я понял, что реальная работа режиссера почти совсем не связана с общением с актерами. Мой друг Боб Хоскинс говорит, что создание фильма сродни смерти от заклевывающих тебя голубей. Я бы, между тем, выбрал для этой метафоры более кровожадную птицу. Странно, но оказалось, что в режиссерской работе почти нет времени на раздумья. Озарение вовсе не нисходит на тебя. Ты просто испытываешь восторг от того, что тебе приходится ежедневно отвечать на 95 миллионов вопросов ежедневно. Ну, не восторг, а облегчение на самом-то деле. Я не мог понять, насколько он был расслаблен. Я помню свою работу с Энтони Мингеллой на его первой картине, и то, что первая фраза, которую он произнес, повернувшись ко мне на площадке в первый же день съемок, была следующей: «Помоги!» Я думаю, что на съемочной площадке это большой плюс — иметь возможность повернуться и задать вопрос, на который каждый из целой толпы экспертов тут же предложит тебе свой вариант ответа. Согласился бы я стать режиссером фильма самим собой в качестве актера? Да, но только в том случае, если бы меня снимали неподвижно сидящим за столом на стуле. Фильмы Рикмана. «Зимний гость», 1997. Я был уверен, что впаду в ужас, но тогда обошлось, поскольку я окружил себя кучей таких экспертов. Я был слишком поглощен восприятием страха окружающих, чтобы ощущать свой собственный. Процесс создания кинокартины — это многоногое животное, и ты постоянно ищешь, на какую ногу ты еще не надел ботинок. Эта работа приносит фантастическое удовлетворение, но, разумеется, в ее процессе ты это не осознаешь. Когда люди спрашивают, тебе это нравится, ты думаешь, а был ли вообще момент, когда у меня было время задать себе вопрос, а мне это нравится? Филида Ло, которая выросла в Глазго, не могла принять участие в фильме, но 2 года назад нам представился случай. На протяжении последних 5 лет она занималась уходом за своими пожилыми родителями. Она с мужем проводила лето в Шотландии вместе с их дочерями Эммой и Софи Томпсон. Эмма и Филида уже сыграли вместе в картинах «Много шума из ничего» и «Друзья Питера», и хотели бы снова сняться вместе. Я сказал Филиде, которая играла в пьесе, ставшей основой фильма, что им могут подойти роли матери и дочери, это было бы так естественно. Она ответила: «Сначала спроси ее, она капризная». Могло бы показаться страшным браться за режиссуру фильма, где они играют вместе, но это скорее походило на общение с 2 смешливыми школьницами, разве что одна из них была командиршей. Сами отгадайте, которая из них. Работать с реалистичным изображением — совсем другое дело. В театре у нас была наклонная сцена, совершенно другая, стилизованная поверхность. Зрители говорили о спектакле: «Ах, это так кинематографично!» Не думаю, что это был такой уж лестный комплимент. Я не знаю, какое искусство более коллективно, кинематограф или театр. Драматург Питер Барнс говорит, что считает театр живописью, а кино — акварелью. Это разные техники. В первом случае ты должен уметь реагировать быстрее и уметь пользоваться моментом. Кроме того, приступать к работе над фильмом слишком подготовленным может оказаться проблемой. Будет слишком неохота забросить его и заняться чем-то другим. Истинное творчество связано также и с дисциплиной. И даже если ты просто ограничен бюджетом, это тоже способствует творчеству. Когда наш художник-постановщик, выросший в этих краях, показал нам поселок Питонвим, это некоторым образом высветило наши проблемы. Он выглядел почти необитаемым в результате упадка рыболовства. Это место казалось правильным. Чтобы снять замерзшее море, мы смогли использовать аэродром в 3 милях от поселка, покрытый блестящей белой пеной. Мы переместили туда несколько лодок, там были чайки. Это тоже казалось правильным, как на картине Брейгеля. Эмма, которая по роли была фотографом, говорила, что это место помогает, потому что просится на фотографию. В прошлом я работал графическим дизайнером, и это очень помогло мне в беседах с оператором Шеймосом МакГарви и художниками-постановщиками. В кадрировании, выборе цвета и фактуры пейзажей, во всем. Мы снимали весь фильм в Шотландии, а для интерьерной съемки оборудовали зернохранилище, то есть мы ничего не делали в комфортных студийных условиях, что оказалось очень непросто. Вдобавок ко всему, действие 2/3 фильма происходит на натуре, а большинство сцен разыгрывается на берегу у замерзшего моря. Все действие занимает лишь 4 часа, поэтому на экране небо не должно было меняться сотни раз. Поскольку съемки проходили с октября по декабрь, нормальное освещение было лишь с 9 утра до 3 часов дня, и не было того снега и льда, которые были так необходимы для заднего плана картины. Актеры носили термобелье, и все равно им приходилось забрасывать свою обувь в микроволновку между дублями. Я говорил актерам: «Вам нужно помнить, что вокруг ваших персонажей сплошной лед. Они не могут свободно передвигаться. Чем вы неподвижнее, тем лучше. В кино существует крупный план, а это означало, что я могу снять множество кадров с неподвижными актерами». Развязка фильма, возможно, и счастливая. Я вырезал кучу кадров, которые бы гораздо яснее указали на то, что они умерли. Я поступил так, потому что для меня все-таки слишком важно, чтобы фильм был праздником. И если угодно, чтобы не пользоваться избитой метафорой, можно сказать, что они уходят навстречу будущему. Как это хочет сделать любой 12-летний подросток? Навстречу тому миру, который мы, так называемые взрослые, строим для молодых, чтобы они уходили в него. Что же это? Они не могут разглядеть его сквозь туман, и лед ломается под их ногами. Версальский роман, 2014. Должен быть принят закон, запрещающий быть одновременно режиссером и актером фильма, но некоторым это как-то удается. Конечно, тебе на ум приходит Орсон Уэллс, и ты думаешь: замолчи уж и продолжай. Принять такое решение меня заставили финансовые соображения, и мне очень повезло со съемочной группой, которая всегда была готова прийти на помощь. Кроме того, Людовик совсем мало двигается, люди сами подходят к нему. Перестраиваться всегда очень трудно. Единственная причина, почему мне это удалось, заключается в том, что Людовик и сам в некотором роде режиссер, поэтому я просто сохранял то же самое выражение лица. В качестве режиссера ты каким-то образом видишь все. Ты становишься огромным всеобъемлющим оком, которое видит все и способно выбирать лучшее. Передвиньте это, не делайте этого, сделайте так. «Смените этот цвет!» И я не знаю, как это происходит, но это происходит, как только тебе дают работу, и мне кажется, что Людовик, возможно, был бы великим кинорежиссером. Кейт Уинслет — невероятно смелая актриса, и она всегда феноменально подготовлена, а это великий дар. Потом уже в монтажной ты видишь, что любая сцена с ней, снятая дальним, средним или крупным планом, безупречна. Левой рукой она всегда берет сумочку, а правая движется по той же линии, а это означает, что ты можешь использовать любой кадр. При этом ее игра не выглядит педантичной, заранее спланированной. Иногда она делает то, что я не просил или не ожидал. Она всегда думает нетривиально, поэтому можно просто поставить камеру и снимать ее, слушающую других актеров. В общем, такая актриса, как Кейт Уинслет, на вес золота. Сцена, в которой Сабин входит в причудливый сад и застает там врасплох Людовика, снималась в кошмарных условиях, потому что ровно над этим местом проходит маршрут самолетов. Нам приходилось весь день напрягаться, ведь самолеты пролетали там каждые 30 секунд. Это был сущий ад, а не вошедшие в фильм неудачные дубли были очень забавными. В них отчетливо слышен гул пролетающего над нами самолета. Мы специально выбрали эту локацию, чтобы убежать от чертовых самолетов, но нет, они настигли нас. Это такой восторг видеть, как природа, мужчина и женщина сходятся вместе в том, что в фильме названо небольшим порядком и небольшим хаосом. Это и есть главная мысль фильма. Каждому из нас кто-то нужен. Когда я разговариваю с молодыми актерами, я всегда подчеркиваю, что дисциплина и свобода — это две стороны одной медали. Они означают почти одно и то же, и получить их по отдельности невозможно. У меня нет никаких оснований быть недовольным моей карьерой, честно. Она такова, какова есть. Хаотично, полагаю. В «Зимнем госте» Филида говорит, ты должен открыть свое сердце и впустить в него хаос. Возможно, это и есть тот урок, который я должен был усвоить. По материалам Elle, Entertainment Weekly, Guardian, GQ, Huffington Post, Los Angeles Times, Los Angeles Daily News, New York Times, Times, Time Out, Verity и других печатных и электронных изданий. Перевод Сергея Афонина и Виолетты Бойер.